Есть, на удивление, хорошо сохранившееся подземелье. И это не только комната управления. Я отчетливо чувствовал еще как минимум несколько подземных комнат. Что ж, ожидаемо у Эксера подземелье довольно обширное, я его сам видел. И логично было бы предположить, что у меня примерно такой же. При Рахе я не стал искать туда входа и детально его осматривать, а сейчас спустился в комнату управления и прошел дальше. Дверь проявилась по моему желанию, но это не был штатный вход. Скорее наоборот, из подземелья можно было таким образом попасть в комнату управления, а в само подземелье должен был вести еще один вход, центральный, если можно так сказать. Изначально он располагался примерно в середине особняка, но сейчас оказался под спеченным огнем Эксара участком земли. Я же сейчас входил в комнату управления через аварийный ход с поверхности земли за пределами бывшего особняка. И да, в обычной жизни и при наличии дома бегать каждый раз на улицу неудобно, да и непрактично. Незачем всем слугам знать, где располагается вход в комнату управления. Ладно, верну все на свои места, когда буду строить дом. Судя по всему, подземелье также является фундаментом дома. Надо, конечно, запустить сюда строителей, чтобы провели детальное обследование, но что-то мне подсказывает, что подземелье такое же неуничтожимое, как главный пульт управления. То есть особняк можно строить прямо поверх него, только руины убрать и вперед. От полигона не осталось ничего, все ограждающие его артефакты, если их не снес своей огненной волной Эксара в свое время, демонтировали и увезли бывшие хозяева поместья. Полигон придется оборудовать с нуля. В принципе, если запускать техники во внешние стены поместья, тренироваться здесь можно хоть сейчас. Периметр и не такое выдержит. Поставить дом, хотя бы коробку, присоединить все коммуникации, отделать и обставить мебелью несколько комнат в одном крыле, и можно смело заезжать и жить. Остальной отделкой можно заняться и потом. Да и оба вспомогательных здания не горят, сейчас у меня все равно нет столько людей в роду, чтобы они были востребованы. Да даже дом можно построить относительно небольшой для начала. Просто нужно сразу предусмотреть возможность пристройки к нему пары крыльев. Мне всего-то и нужно, что разместить полтора десятка человек, и это с запасом. Первый этаж для слуг и гвардейцев, второй этаж для нас с Валерией и наших будущих детей. Приемы я здесь проводить не собираюсь, а значит и огромные залы не требуются. А главное, на такой дом мне как раз хватит денег. Решено. С дома и начну.